Глава 5. Руки сработали сами собой, и в тень, которая скрывала непрошенного гостя, полетела крупная шаровая молния. В тот же момент с тумбы под зеркалом слетел круглый металлический поднос, и молния ударила прямо в него, с треском рассыпавшись по комнате. Потом распахнулась дверь, и со щелчком загорелся свет. На пороге стоял Эл. Одним взглядом оценив ситуацию, он чуть согнул колени и поднял руку в сторону моего гостя, готовый в любой момент напасть на него. Но тут я, наконец, узнала того, кто уселся в моем кресле. «Стой!» — крикнула я Элу, потому что заметила, что цветок в горшке возле зеркала начал подозрительно увеличиваться в размерах и в любой момент мог превратиться в удушающую лиану. «Стой!» Я тоже подняла руки, одну — в сторону Элла, другую — в сторону гостя, предупреждая обоих от резких движений. Полотенце начало сползать, и пришлось подхватить его. Смутившись, я попятилась к ширме, чтобы хоть домашнее платье накинуть на еще влажное, распаренное тело. В комнату вбежал Ной. «Что случилось?» «Это еще кто такой?» «Закройте двери», — попросила я, спрятавшись, наконец, за ширмой. Это Мик, мы с ним познакомились в камере предварительного заключения. Полагаю, он сейчас объяснит свое появление в моей комнате. «Это разговор не для драконьих ушей», — мрачно ответил Мик. Я его не видела, но вряд ли ему было уютно под угрожающими взглядами близнецов. «Ты серьезно думаешь, что мы просто так оставим тебя с ней в одной комнате?» — иронично спросил один из братьев. «После того, как ты сюда проник без спросу. А что мне оставалось делать?» Пришел, в доме никого нет. Двери открытые. «Кто запирал дверь? Ты ведь должен был. У меня руки были заняты, я тебя попросил». «Ничего ты не просил, я ключи не брал даже». «Хватит», я вышла из-за ширмы в своем старом платье, убирая влажные волосы в хвост. «Мик, этим драконам можно доверять, так что рассказывай, в чем дело, или уходи отсюда. Если бы не его слова о клубе, я бы попросила парней выпроводить этого ненормального, который сейчас казался еще более взволнованным, чем прошедшим днем. Он нервно заправил волнистую прядь за ухо, потом прошел к двери и выглянул в коридор. После этого запер дверь на щеколду, которую я недавно все-таки установила, хоть ради этого и пришлось побороться с завхозом. Дальше он задернул шторы, включил светильник и бросил в сторону близнецов, которые не сводили с него взгляд. «Погасите свет. Никто не должен знать, что я здесь». «А что, свет лучше переносит звук?» Сиронизировал Эл, который стал предельно серьезен и хмур, но выключателем все-таки щелкнул. «Кто-то может смотреть в окно», — взволнованно прошептал Митчелл, так внимательно глядя на плотно запахнутые шторы, словно видел сквозь них. «Мик», — я взяла его за локоть и потянула обратно к креслу. «Сядь и расскажи, что тебя сюда привело. И как ты меня вообще нашел?» «Людей на углубленных курсах не так много», — напомнил он. «И среди них только одна Стелла». «Логично», — признал Ной и по-хозяйски сел на край кровати. Я опустилась во второе кресло, а Эл остался стоять, мрачно скрестив руки на груди. Митчелл некоторое время еще молчал, затравленно глядя на близнецов, а потом посмотрел мне в глаза и выпалил. «Ты должна запереть меня где-нибудь. Хоть в туалете, только надежно». «Какие у вас интересные игры?» – протянул Эл с усмешкой. «Можно мне с вами поиграть? А то, может, я что-то пропускаю в этой жизни». Мик бросил на него полный ненависти взгляд. «Завтра встреча клуба», – торопливо проговорил он. «Я не видел письма, но чувствую, что время подходит. Меня тянет туда, сопротивляться нет никаких сил». Ной присвистнул и наклонился ближе к Мику. «Вот это тебя кроет, парень». «Замки для меня не препятствие», — продолжал Митчелл. «Я управляю металлом не хуже некоторых артасов. Ты должна завалить дверь деревянной мебелью или закрыть ее с помощью деревянного засова». «Нет, засов не поможет, я вырву гвозди». «А можно по-простому, на пальцах, что с ним происходит?» Обратился ко мне Эл. «Митчелл второгодка», — пояснила я. «В прошлом году ходил в тайный клуб, как и все остальные люди с потока. Но со временем стал замечать, что после посещения клуба пустой, как бочка в засуху. Тогда Мик перестал ходить на встречи и обнаружил ряд побочных эффектов, которые мы можем видеть сейчас на его лице, в дрожащих руках и обостренном нервном состоянии. «Ной, можешь его немного успокоить?» Дракон пожал плечами и подошел к Митчеллу сзади, чтобы обхватить пальцами его виски. Второгодка с сомнением на него покосился, но промолчал. «Не могу, он покрыт паутиной так плотно, что доступ к сознанию почти закрыт», — покачал головой дракон. «Воздействуй напрямую на гормональную систему», — подсказал Эл. «У него наверняка нарушены какие-то процессы, если разбираться детально. Переизбыток адреналина. И, как ни странно, тестостерона. А еще, взгляни сюда». Ной подсветил несколько органов, которые с трудом, но просматривались сквозь одежду и тело Митчелла, и я, прищурившись, наклонилась вперед. Он. «Возбужден?» Озадаченно уточнила я, и Ной кивнул с таким довольным видом, будто клад нашел. «Кажется, ты на него влияешь не хуже паутины», — расхохотался Эл, положив ладонь мне на плечо и вполне однозначно показывая Митчеллу, что здесь ему ничего не светит. Мик неожиданно покраснел и сжал зубы так, что челюсть побелела. «Прекрати!» — я сбросила с плеча руку Элла. «У человека проблема, а ты издеваешься». «Так выражается желание попасть в клуб», — пояснил Митчелл. «Знаю», — звучит по-дурацки, «но Стелла здесь совершенно ни при чем». Но я обошел парня вокруг и, присев перед ним на корточки, пробежался пальцами по его шее и корпусу, после чего тот поморгал и будто бы даже немного расслабился. «Так лучше?» — усмехнулся Ной. «Как кажется, да», — быстро кивнул Мик и продолжил. «Пока я далеко от клуба, все вроде бы в порядке. Но стоило вернуться в академию, и меня снова туда тянет непреодолимой силой». «Ну так уезжай на пару дней, в чем проблема?» — не понял Эйлор. «Не помогает. Не знаю почему, но во время каникул этого не было. Как будто сама комната знает, что я рядом, что я в академии, и зовет меня. Не знаю, как это объяснить, это ненормально. Поэтому прошу вас, заприте меня где-нибудь так, чтобы я не мог выбраться». Парни переглянулись. «Надо бы о нем дяде Блейну рассказать. Да толку-то, он таких уже неоднократно опрашивал под всякими артефактами, заклинаниями и зельями. Они ничего не помнят и ничего не понимают. Можно хотя бы с паутиной поработать». Так она вросла ему в мозг до такой степени, что чуть тронешь, оставишь его придурком на всю жизнь. «А если просто не пускать его в клуб и проследить за тем, как будет себя вести сила? Ну не оставлять же его одного в таком состоянии. Когда следующая встреча клуба?» Эл повернулся к Митчеллу. «Завтра вечером», — ответил Мик и кивнул в мою сторону. «Она должна чувствовать, что время пришло». Клуб оставил на ней свою отметку. «Нет», — протянула я, глупо улыбаясь, и замахала руками. «Этого быть не может. С меня паутину сняли сразу. Я чувствую в тебе красную комнату. Когда ты рядом, мне становится хорошо, так происходит со всеми членами клуба. Поэтому они всегда вместе». Я с трудом проглотила вязкую слюну, вспомнив Линду, Олега и все, что произошло после первой клубной ночи. «Значит, тайный клуб не отпускает своих просто так», — тихо проговорила я, тупо глядя в пространство. «Может ли быть, что охватившее меня возбуждение — тоже отклик того недолгого посещения красной комнаты?» «Он заставит тебя вернуться», — прошептал Митчелл. «Вот увидишь». Воцарилась торжественная тишина, которую прервал кашлянувший Ной. «Ну и не будем так драматизировать. Мы сделаем все, что можем», — пообещала я. «Останешься завтра с нами. Мы не пустим тебя в клуб. Утром приготовлю тебе пару успокоительных отваров и...» Я запнулась, краснея. «И что-нибудь от потенции». «Да плевать», — безумный Мик вскочил на ноги и сделал несколько быстрых шагов по комнате. «Я уже на все согласен, лишь бы избавиться от этого постоянного зуда. Эта красная комната, кажется, уже под самую кожу залезла». «Спокойно», — Ной взял его за плечи и повел к выходу. «Сейчас ты пойдешь к себе и ляжешь спать. А завтра мы тебя свяжем, кляп в рот засунем, и никуда ты от нас не денешься». Они вышли, и в комнате остались только мы с Эйларом. Он сел в освободившееся кресло и некоторое время, приложив пальцы к губам, задумчиво на меня смотрел, прежде чем негромко произнести. «Тебя что-то беспокоит?» Я медленно подняла на него взгляд. «Почему ты так решил?» «Чувствую». Я с трудом проглотила вставший в горле ком и отвела взгляд в сторону. Пальцы нервно жали юбку. «Неужели так беспокоишься за этого психа?» «Возможно, он немного не в себе, но...» «Эл, он признался в преступлении, которого не совершал, чтобы сесть в тюрьму и не попасть в клуб. Это уже к мозгоправам обращаться надо». «Он пытался. Говорят, здоров». «Эл, а что если я...» Вернулся Ной, и я замолчала, наблюдая, как он с задумчивым выражением лица проходит к кровати и вновь опускается на край, тяжело склонив голову. «А меня вы свяжете?» Робко спросила я, и братья подняли на меня недоумевающие взгляды. «Тебя-то зачем?» Не понял Эйлор. «Вдруг он прав, и клуб меня тоже?» «Начнет призывать? Паутину мы вроде бы сняли, но вдруг вы что-то не досмотрели? У тебя есть причина так думать?» Спросил Ной. Я не ответила. Не говорить же им о том, что начинаю представлять их обоих в своей постели. Реакция может быть совершенно непредсказуемой. К тому же, они наверняка спишут все на собственную неотразимость, а не на действия красной комнаты. Оценив каждого взглядом, я вздохнула и покачала головой. Причины списывать мое состояние на свою привлекательность у них однозначно были, и даже я сама не могла быть уверена в истоках своих беспокойных мыслей. «Стелла», — протянул Эл и, наклонившись вперед, коснулся моего колена. «Все в порядке?» «Нет, не в порядке. От твоего прикосновения у меня мурашки между ног. И сопротивляться этим ощущениям нет никаких сил». «Все хорошо», — выдохнула я и прошла к тому месту, где в стене виднелась кнопка. Нажав ее, открыла крошечную комнатку для приведения себя в порядок и, достав из ящичка расческу, села перед зеркалом. «Что же, тогда я в душ», — сказал кто-то из братьев. Сидя к ним спиной, по одному лишь голосу, я не могла отличить их друг от друга и даже не обернулась, когда дверь тихо закрылась. Некоторое время в комнате ничего не было слышно. И я даже успела подумать, что оба покинули мою комнату, но потом вышла из своего закутка и увидела, что Ной все еще сидит на кровати.